Вот что писал Локкарт о своей встрече с Мурой в тот самый день, когда они встретились. Дневник он начал вести еще в 1915 году. «Сегодня я в первый раз увидел Муру. Она зашла в посольство. Она старая знакомая Хилла и Герстина и частые гости в нашей квартире. Ей 26 лет. Русейшая из русских. К мелочам жизни она относится с пренебрежением и со стойкостью, которая есть доказательство полного отсутствия всякого страха». И несколько позже. Ее жизнеспособность, быть может, связанная с ее железным здоровьем, была невероятна и заражала всех, с кем она общалась. Ее жизнь, ее мир были там, где были люди ей дорогие, и ее жизненная философия сделала ее хозяйкой своей собственной судьбы. Она была аристократкой. Она могла бы быть и коммунисткой. Она никогда бы не могла быть мещанкой. В эти первые дни наших встреч в Петербурге я был слишком занят и озабочен своей собственной персоной, чтобы уделить ей больше внимания. Я видел в ней женщину большого очарования, чей разговор мог озарить мой день. Кроме Хилла и Герстина и трех человек, которых Локкарт привез с собой из Англии, в посольстве находился морской атташе, капитан Кроми, также Мурин приятель по Лондону. И она устроила молодым дипломатам завтрак в день рождения Кроми. К себе пригласить их она, разумеется, не могла, и завтрак был устроен у них на квартире. Это было на Масленице, и они ели блины с икрой и пили водку. Локкарт каждому гостю сочинил небольшое юмористическое рифмованное приветствие, а Кроми произнес комический спич. Они много смеялись и пили за здоровье Муры. Для них этот завтрак оказался последним веселым сборищем в России. Герстина убила русская пуля под Архангельском в дни английской интервенции. Хикс умер от туберкулеза в 1930 году. Кроми погиб спустя 5 месяцев в английском посольстве в Петрограде, защищая здание с оружием в руках от ворвавшихся красноармейцев. Локкарт один дожил до глубокой старости. Он умер в 1970 году. Приехав в последние дни января в Петроград, он сейчас же оценивает тревожное положение в дипломатических кругах. Нейтральные держатся вместе и выжидают. Союзники, справедливо считая, что, несмотря на трудности в переговорах с немцами, мир России с Германией будет подписан, страстно обсуждают свой коллективный отъезд и жгут бумаги. Судьба их все еще не решена. Правительство решило перенести столицу в Москву. Скоро начнет переезжать из Смольного в Кремль, и, разумеется, нейтральным представительствам придется ехать туда за ним. Среди их нет единодушия. Что касается союзников, то кое-кого охватывает беспокойство, что они не успеют оставить пределы России, прежде чем германские представители, то есть генералы враждебной армии, появятся в Петрограде и Москве. Кроме того, быстрое продвижение германской армии по всему фронту от Украины до Прибалтики и занятие ими части Финляндии волнует их. Двинск взят, Псков находится под угрозой. Падение Петрограда кажется, если не неминуемым, то весьма вероятным. А некоторые дипломаты, как, впрочем, кое-кто из наркомов, считают, что угрозы есть и Москве, и называют Нижний Новгород этапом эвакуации большевистского правительства. После долгих переговоров со Смольным и сношений с Лондоном, Парижем, Вашингтоном, Римом и Токио 25 февраля было, наконец, решено выехать через Вологду и Архангельск. На следующий день снялись американцы, японцы, китайцы, испанцы и бразильцы. А 28-го уехали англичане и французы, греки, сербы, бельгийцы, итальянцы и португальцы. Кроме того, англичане увозили с собой около 60 человек петербургской и московской английской колонии. Уезжающим по распоряжению совнаркома был подан специальный поезд. Они должны были жить в Вологде в вагонах и ждать переправки в Архангельск, где их заберут английские крейсера. Третий секретарь французского посольства Деробьен описал картину прощания молодых союзных дипломатов, уезжавших в Вологду со своими русскими знакомыми. На платформе возле спального вагона все были в слезах. Княжна Урусова стояла рядом с Жанти, Корсавина, Тамара, подле Бенжебрюса, Графиня Бенкендорф